Глава вторая. Как бы там ни было, а на завтра уже в 11 утра я подъезжала на своем Ситроене С5 к медицинскому институту. Я решила начать с беседы со студентами группы, в которой училась Олеся Мелехина. Я понятия не имела, с кем из своих однокурсников Олеся была дружна, поэтому для начала выбрала в собеседнике старосту группы. После этого я хотела поехать к матери Олеси и, кроме того, побывать в университете и пединституте с тем, чтобы постараться разыскать Ксению Лопатникову. Для того, чтобы люди более охотно шли на контакт, я иногда пользовалась удостоверением оперативного работника городского УВД, которое мне не так давно справил давнишний друг, подполковник Андрей Мельников. С этим человеком меня связывало многое, и я рассчитывала обратиться к нему, а параллельно помочь ему в повышении процента раскрываемости преступлений, если, конечно, им занимается его отдел. Пользовалась документами я в зависимости от ситуации. Взглянув в лицо человека, с которым предстоит побеседовать, обычно безошибочно определяла, придется идти на хитрость или нет. Милицейское удостоверение распахивало передо мной многие двери, закрытые для частного детектива. Обычно я, как фокусник, раскрывала красную книжечку, махала ею перед чьим-то носом и, не дав рассмотреть, тут же убирала. Срабатывала на все 100. Еще не было случая, чтобы меня кто-то в чем-то заподозрил. Но я всегда вела себя осторожно и старалась не злоупотреблять. Отыскать группу, в которой не так давно училась Олеся Мелехина, мне удалось не только без помощи удостоверения, но и практически без труда. В деканате никто особо не интересовался моими мотивами. В этот день группа должна была заниматься в административном здании железнодорожной больницы. На мое счастье, профессора, который должен был проводить семинар, неожиданно вызвали в операционную, и студенты, предоставленные сами себе, разбрелись по территории больницы, невзирая на холодную погоду. В просторном и светлом вестибюле перед аудиторией я увидела одну из студенток. Она сидела на широком подоконнике и читала какую-то книжку. «Добрый день!» – обратилась я к девушке. Студентка раздраженно подняла голову, чтобы увидеть, кто оторвал ее от чтения. Но тем не менее ответила вежливо. «Здравствуйте. Я занимаюсь расследованием гибели Олеси Мелехиной и хотела бы задать вам несколько вопросов», — отчеканила я. Девушка смутилась. «Боюсь, ваши вопросы останутся без ответа. Олеся была очень хорошей и умной. Мне искренне жаль, что она так рано ушла из жизни. Но мы с ней никогда не были близки и виделись только на занятиях. Я совсем ничего о ней не знаю, так что извините. А с кем из студентов вашей группы я могу поговорить об Олесе?» «Поговорите со старостой», — посоветовала девушка. «Аня у нас излишне любопытная и всегда обо всех все знает». «А где я могу ее найти?» Студентка спрыгнула с подоконника и подошла к двери, ведущей в аудиторию. «Вон она, в окружении одногруппников». Девушка показала на компанию студентов из 4 человек. «Видите в центре рыжую красавицу?» «Вижу. Это и есть Аня, наша староста». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я. «Не за что». Студентка вернулась к подоконнику и снова уткнулась в свое чтиво, а я вошла в аудиторию и направилась к той группе, на которую мне только что указали. «Добрый день!» – поприветствовала я студентов. Медики ответили нестройным хором, глядя на меня с любопытством. Я на всякий случай все же показала ему удостоверение, повторив то же самое, что только что сказала девушке в вестибюле. И тут в глазах одного из студентов неожиданно заметила страх. Он быстро отвернулся и поспешил уйти, явно не желая общаться. А трое других, веснушчатый парень и две девушки, смотрели на меня с интересом. «Так ведь дело-то закрыли!» — заметил парень. «Откуда вам известно?» — спросила я. Парень смутился и, стрельнув глазами в сторону рыжеволосой красавицы, пробормотал неопределенно. «Так, говорили». «Дело не закрыли, а временно приостановили», — соврала, не моргнув глазом я. «Теперь расследование поручено мне, поэтому я и пришла к вам». «Незачем», — сказала рыжая красотка. «По-моему, и так все ясно. Принимала наркотики и переборщила». Девушка с большой родинкой на лице как-то передернулась, словно хотела сказать старости. «Говори только за себя». «Значит, вы считаете, что Олеся Мелехина была наркоманкой?» Присаживаясь на свободный стул, обратилась я к старости. «Это ваше личное мнение или вам об этом доподлинно известно?» Рыжая дернула плечом. «Это мое личное мнение. С виду Мелехина была милой, скромной и всегда вежливой. Однако я уверена, что все это сплошное притворство. В тихом омуте, как известно, черти водятся. Она только и имела, что красивое личико, а так ничего собой не представляла. Училась слабо и в институте держалась, на честном слове. Может быть, наркотики придавали ей смелость и уверенность в себе?» Девушка с родинкой возмущенно подняла голову, но промолчала. «Почему?» – задумалась я. «Не хватает смелости выступить против старосты или действительно за Олесей водились какие-то грешки?» А парень, почесав голову, сказал. «Вообще-то у Олеси был хороший характер. Она старалась ни с кем не ссориться, всегда была вежливой и внимательной. Но что лично меня всегда поражало, так это то, что Олеся была умным и интеллектуально развитым человеком, а училась слабо. Может, ей чего-то не хватало, раз она села на иглу». «Значит, вы тоже считаете Олесю наркоманкой?» — сделала я вывод. «Не знаю», — честно ответил парень. «Верить не хочется, но не знаю. Одно могу сказать точно. Ничего странного в поведении Олеси мы не замечали. Мы же медики. Если бы Олеся принимала наркотики, то мы, без сомнения, увидели бы. Не знаю». Студентка с родинкой на щеке наконец-то возмутилась. «Василий, как ты можешь сомневаться в том, была Олеся наркоманкой или нет? Ты же считался ее другом и знаешь ее лучше, чем кто-либо из нас!» Девушка повернулась в мою сторону и решительно заявила. «Олеся не была наркоманкой! Никогда в этом не сомневалась и не буду сомневаться!» Василий взглянул на нее так, словно хотел что-то сказать, но промолчал. А на девушку с родинкой вместо Василия набросилась староста Аня. «Слушаю тебя, Лика, и удивляюсь!» – язвительно сказала она. «Много ли ты о Мелехиной знаешь? Она была до ужаса скрытна и никогда ничего о себе не рассказывала. Мне огромных трудов стоило узнать, что ее родители в разводе и что они безнравственные люди. У таких вполне может быть дочь-наркоманка». «На чем основывается ваше утверждение, будто родители Мелехины безнравственные люди?» – спросила ее у Ани. «У них есть любовники», – безапелляционно ответила та. «Можно подумать, ты без греха», – скептически хмыкнула Лика. «Речь не обо мне», – парировала Аня. «А Мелехина за 5 лет учебы в институте ни одного праздника не отметила вместе с группой, ни разу на дискотеку не сходила». «Это не преступление! И вообще, у Олеси не было денег ходить по дискотекам», – ответила ей Лика. «Прямо так уж не было», – с ехицей воскликнула Аня. «Я один раз увидела, как отец дал ей 5000 рублей и попросила 500 взаймы, а Олеся не дала, сказала, что истратила. Я спросила, когда же это она успела, а она мне ответила, что это не мое дело. Так что, как видите, она вовсе не была такой хорошей, как ее тут некоторые изобразили». «В отношении денег я согласна», — сказала Лика. «Я точно знаю, что отец отваливал Олесе приличные суммы, но она вечно сидела без копейки. Поэтому вопрос о наркотиках вполне уместен. На что еще она могла тратить?» — закончила за нее мысль Аня. «Как вы думаете, у Олеси могла быть причина покончить с собой?» — спросила я. За всех ответила Аня. «Кто ее знает? Мелехина действительно была скрытна и никому ничего о себе не рассказывала. Лично я думаю, что она все-таки переборщила с наркотиками». Лика с досадой мотнула головой, но промолчала. «У Олеси был парень по имени Елисей. Вам что-нибудь о нем известно?» — задала я следующий вопрос. И Лика оживилась. «Да, я его видела. Симпатичный парень. Олеська в этом году впервые за 5 лет встречалась с группой Новый год и пришла вместе с ним». «Надо же перед всеми похвалиться, какое сокровище обрела!» — съязвила Аня. По ее вспыхнувшим румянцем щекам я поняла, что в старости группы говорит обычная женская зависть. «Можете ли вы сказать мне что-нибудь об этом Елисее? Кто он такой, чем занимается, где живет?» Аня с Ликой переглянулись и пожали плечами. «Да мы его всего один раз и видели. Именно тогда, на Новый год. Я его как-то встретила в городе, но он не стал со мной разговаривать», — добавила староста. «Ну что ж», — я встала. «Спасибо вам за откровенный разговор. До свидания. Лика, если вам не трудно, проводите меня, пожалуйста, я боюсь заблудиться». Подруга Олеси не стала возражать и направилась вместе со мной к выходу. В вестибюле никого не было. Я остановилась у окна и попросила Лику. «Пожалуйста, скажите мне, что вы лично думаете об Олесе Мелехиной?» «Я твердо уверена в том, что Олеся не была наркоманкой, и никто меня не переубедит», — сказала Лика. «Если Санек из второй группы курит марихуану, а Вадик из нашей группы балуется Герой, то мы все об этом знаем. А там ничего не было. Иначе бы мы знали. Совершенно точно. Гибель Олеси для нас как гром среди ясного неба. Большинство считает, что Олеся покончила с собой, а я...» Девушка отвернулась, не договорив. «А вы?» «Думаю, у Олеси не было повода для самоубийства», — ответила Лика. «Она была счастлива и за несколько дней до смерти поделилась со мной, что они с Елисеем решили пожениться. Единственное, что действительно угнетало Олесю, так это то, что ей приходится учиться в медицинском. Это ее отец мечтал видеть дочь врачом. Но вы же понимаете, что для самоубийства это не мотив». «Да, разумеется», — тут же согласилась я. «Но, может быть, ее Елисей вдруг бросил в самый последний момент. Поссорились, с кем не бывает. А Олеся эмоционально все восприняла». «К сожалению, я ничего о Елисее не знаю, кроме того, что он был летчик», — ответила Лика. «Анька, как это ни прискорбно, права. Олеся действительно была скрытна и никому не рассказывала о личном. А я ее ни о чем не спрашивала. Неудобно лезть в душу, если человек не хочет. А насчет эмоций — это возможно. Олеся при всей скрытности была ранимым и эмоциональным человеком». «Вы знаете кого-нибудь из друзей Олеси?» — спросила я. «Я имею в виду за пределами института». «Ксюша, Ксения Лопатникова», — наморщив лоб, ответила Лика. Нас Олеся однажды познакомила. Она учится на филфаке в педагогическом институте. Кажется, на третьем курсе. Спасибо за информацию. Это вам спасибо за то, что занимаетесь этим делом. Лика улыбнулась и направилась обратно в аудиторию, а я пошла к своей машине. И тут вдруг меня догнал Василий. Он дернул меня за рукав и, глядя куда-то в сторону, сказал. Извините, но я не стал говорить при всех, чтобы потом не трепали об Олесе языком. Они и без того болтают кто во что гораст. Давайте отойдем в сторону, предложила я. Мы зашли с выложенной плитами дорожки и стали под деревьями. Прошлой осенью, начал говорить Василий, где-то в сентябре или в октябре, вокруг Олеси стал ошиваться какой-то подозрительный тип. Он преследовал ее всюду, где только мог. Я спросила у Олеси, нужна ли помощь, но она ответила, что нет, потому что это ее проблема и ей решать. Но потом у Олеси появился Елисей, и тот парень исчез. «И вы не знаете, кто он?» – спросила я. «К сожалению, нет», – ответил Василий. «Но я могу его опознать, у вас же имеется картотека». Я спросила у Олеси, кто этот тип, а она ответила мне. Сказала бы, если бы не было так стыдно. И назвала его при этом то ли Вовик, то ли Славик. «А о Елисее вы что-нибудь знаете?» «С виду нормальный парень», — ответил Василий. «Может быть, не так, чтобы продвинутый, но это понятно. Летчик, что с него взять? А вообще производит положительное впечатление. Сильный, волевой». «Не так, чтобы продвинутый, это что значит?» «Несовременный, слишком старомодный», — объяснил Василий. «Хозяйственный такой, полочки прибить и всякое такое, все проблемы разрулить. Словом, традиционный мужской типаж, но, похоже, Олесе именно такой и был нужен, чтобы как за каменной стеной». «Спасибо за ценные сведения», — поблагодарила я студента. «До свидания!» — Василий кивнул и помчался к административному зданию больницы, а я продолжила путь к своей машине. Что ж, беседа со студентами кое-что дала. Место учебы Ксении Лопатниковой намек на какие-то проблемы Олеси, связанные с неким Вовиком Славиком. Но неужели Олеся действительно принимала наркотики? Верить этому почему-то не хотелось. И характеристика, данная Елисею, не предполагает, что он мог приучить подругу к наркотикам. Несовременный, хозяйственный. К тому же летчик, насколько можно понять гражданской авиации, не вяжется. Да и Лика категорически отрицает наркоманию. А похоже, именно она из всех одногруппниц была наиболее близка к Олесе. Я посмотрела на часы. Время было обеденное, и мне уже хотелось есть. Но я решила сначала нанести визит матери Олесе, даме по имени Клара Валентиновна Севастьянова, и только после этого пообедать. Я завела двигатель и отправилась в путь. По местным меркам, мать Олеси жила не так уж далеко от железнодорожной больницы. Но так как по старой доброй традиции половина проезжих улиц либо перекопана, либо перегорожена, мне долго пришлось петлять по улочкам родного города, пока, наконец, я не остановила машину возле нужного дома. Я позвонила в домофон, нажав кнопку с номером нужной квартиры. Однако это ничего не дало. Домофон отключен. К счастью, долго топтаться на крыльце или названивать соседние квартиры мне не пришлось. Очень скоро дверь с мелодичным трезвоном распахнулась, и мне навстречу, чуть не сбив с ног, вылетел подросток лет 12. На ходу пробормотав извинения, он промчался дальше по своим важным делам, а я получила свободный доступ в подъезд. Дверь открыл смазливый рыжекудрый парень, на вид не старше 25 лет. «Интересно, это сын или племянник?» – быстро подумала я и, махнув своим удостоверением перед его носом, представилась. «Гору ВД, капитан Татьяна Иванова, занимаюсь расследованием гибели Олеси Мелехиной. Мне необходимо побеседовать с Кларой Валентиновной Севастьяновой». Эти фразы я произносила уже в каком-то автоматическом режиме, и интонация была вполне адекватной. Парень же поначалу смутился, потом как-то испугался и напрягся. «Клёпа!» – нервно крикнул он через плечо. «Это к тебе!» «Очень интересное обращение», – заметила я про себя. «Надо полагать, и отношения с женщиной гораздо старше себя у этого рыжего тоже интересные». Парень слегка посторонился, пропуская меня в квартиру, но не настолько, чтобы можно было свободно пройти. Мне пришлось буквально пролезать между ним и дверью, и тело мое очень тесно соприкоснулось с телом хозяина. Я почувствовала его запах. У меня внезапно появилось желание двинуть наглеца коленом в пах, но я не стала этого делать, не желая раньше времени портить отношения. Я ограничилась тем, что, взглянув в нагло ухмыляющуюся рожу, чувствительно ткнула его локтем в солнечное сплетение. Рыжий охнул и отпрянул. «Вовик, не шали!» С притворной строгостью одернула его мадам лет 45, выглянувшая в прихожую. «Тебя могут неправильно понять». «Вовик!» — промелькнуло у меня в голове. «Не его ли видел Василий, крутящимся возле Олеси прошлой осенью?» У меня появилось огромное желание прижать Вовика к стенке, вцепившись ему в горло, и не отпускать до тех пор, пока он во всем не признается. Однако до поры до времени необходимо сохранять хладнокровие. Я представилась матери Олеси, повторив трюк с удостоверением. «Вы ко мне поговорите, мои бедные девочки!» Дама поднесла к сильно накрашенным глазам платочек, но, как она ни старалась, заплакать не удалось. Клара Валентиновна театрально вздохнула, как кисейная барышня, и махнула рукой в сторону комнаты. «Проходите, меня зовут Клеопатра. Только ради бога, разуйтесь, у меня, знаете ли, ковры». Она с таким неодобрением взглянула на мои ноги, будто я была обута не в дорогие фирменные туфли, а в драные калоши с прилипшими ошметками грязи. Тем не менее, я послушно разулась, отметив про себя, что ковры — это слишком громко сказано. Обычные половики, возраст которых колебался между 30 и 40 годами. Тогда им действительно не было цены. Но не из-за стоимости. Достать их можно было только по великому блату. Да и мебель, стоящая в комнате, старая, обшарпанная. Хотя лет 30 назад считалась верхом совершенства. Вовик же, потоптавшись возле меня, удостоился гневного взгляда хозяйки. Понял, что ведет себя как-то не так, и поспешил удалиться. Меня на какой-то миг охватило сомнение. Не ошиблась ли я? Может быть, рыжий Вовик доводится Клеопатре Кларе или, по-свойски, Клёпе, родственникам? Как я считала, понятия бедности и Альфонс несовместимы. А может быть, они оба наркоманы? Тут мне в глаза бросилась цветная фотография, вставленная между стеклами серванта. На ней была запечатлена Клёпа в обнимку с Вовиком. Мои глаза загорелись, а мозг усиленно заработал. Каким образом можно стибрить фотографию, чтобы показать ее Мельникову? Нет ли этой сладкой парочки среди распространителей или покупателей наркотиков? «Присаживайтесь», — предложила тем временем хозяйка. Я осторожно присела на диван, боясь, что он подо мной провалится. Настолько пережил свой век. Клеопатра Валентиновна устроилась в кресле напротив. Вернувшийся Вовик сунул в рот жвачку и уселся на ручку кресла, в котором сидела хозяйка. У меня снова возникли подозрения по поводу их отношений. Вернее, я все больше убеждалась в том, что между ними существует интимная связь. Откровенно говоря, мне была крайне антипатична эта парочка. Если бы не дело, которое привело меня сюда, я бы встала и ушла. Мне снова вспомнили слова студента-медика Василия о том, что когда он спросил у Олеси, кто такой Вовик, девушка ему ответила. Сказала бы, если не было так стыдно. Я оглядела мать Олеси. Хотя она и молодилась, все же выглядела на свои 45. В молодости она без сомнения была красива. Золотые волосы, синие глаза и изящного рисунка губы. Сейчас же передо мной сидела густо накрашенная, потрепанная женщина, далеко не первой свежести, с морщинами на лице, скрыть которые, увы, уже не могла декоративная косметика. Как ни странно, следы многолетнего неправедного образа жизни не были столь явными. Но, конечно, от былой красоты и свежести Клары Валентиновны не осталось и следа. Она явно хотела казаться моложе. Но природу уже не в силах были обмануть ни кокетливые рыжие кудряшки, ни мини-юбка, больше подошедшая бы девочке-выпускнице школы, обнажающая сухонькие худые ноги, на которых красовались колготки-сеточки, заштопанные в нескольких местах. Вовик тем временем неотрывно следил за моим взглядом. Он, видимо, понял, о чем я думаю, потому что понимающе усмехнулся и, не прекращая жевать жвачку, стал оглядывать меня. «Клара Валентиновна», — заговорила я, стараясь не обращать на него внимания, но женщина сразу же перебила меня. «Зовите меня Клеопатра!» Царственно махнув рукой, возвестила она. «Как вам будет угодно», — сдержанно кивнула я, стараясь не рассмеяться. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, касающихся личной жизни вашей дочери». Женщина трагически вздохнула. «Боюсь, ничем не могу вам помочь. Мы с Олесей не были близки. Она не делилась со мной своими секретами. Бедная девочка, как трудно расти без матери». Севастьянова попыталась всхлипнуть. «Но вы же все-таки мать», — бросила я. «Ах, не напоминайте мне о моем возрасте!» — кокетливо ответила Клеопатра, прижимаясь к своему Вовику. «Да, я ее родила. Но потом мы с Володей расстались, и растила Олесю ее бабушка, мать моего бывшего мужа. Да и поженились-то мы с Мелехиным только потому, что я забеременела». «И что же, вы совсем не виделись с Олесей?» — удивленно спросила я. Клеопатра Валентиновна усмехнулась. «Нет, я впервые увидела Олесю, когда ей исполнилось 11 лет. Она сама ко мне пришла». И потом общение стало более регулярным. «Ах, каким регулярным!» Снова театрально махнула она рукой. «Так, раз в год заходила ко мне на день рождения. Ну, может, еще парочку раз. Мелехин, похоже, не одобрял эти встречи». «А вы разговаривали с Мелехиным после Олесиной смерти?» «Я хотела забрать ее вещи», — ответила Севастьянова. «Но не сумела. Мелехин не дал мне ключи от Олесиной квартиры. Подлец! Я имею право на ее вещи!» Он одевал Олесю как картинку. Я бы с удовольствием доносила ее платье. Зачем добру пропадать? Я же, видите, какая худенькая. Как француженка. Мне всегда говорили, что у меня внешность типичной парижанки. И потом, носить Олесины вещи — это же вроде как память о дочери. «Так у вас нет ключей от Олесиной квартиры?» — мрачно спросила я, пораженная цинизмом этой женщины. «Увы, нет», — вздохнула Севастьянова. «Я же говорю, мы с Олесей встречались раз в год, в день моего рождения. Олеся всегда меня поздравляла, хотя я много раз ей говорила, что ее отцу это может не понравиться. Да и незачем напоминать мне о моем возрасте. «А где вы работаете?» У Севастьяновой хватило смелости смутиться. «Я временно не работаю», — ответила она. «Я актриса, но мой талант оказался неоцененным». Тут Альфонс хохотнул, пробормотав. «Он уже лет 20 как оценивается». «Да», — капризно сказала ему Севастьянова. «Я талантливая актриса, но...» Она опять повернулась ко мне. «С тех пор, как я родила Олесю, для меня не было ни одной приличной роли, а растрачивать свой талант на бездарные пьески я не согласна». «Да тебе уж давно и таких ролей не предлагают», — опять подал голос Вовик. Клеопатра Валентиновна обиженно засопела, но промолчала. «И на что вы жили все эти годы?» — спросила я. Севастьянова, не подумав, брякнула. «На деньги, которые платил мне Мелехин за то, чтобы я не виделась с Олесей». «И как долго он платил?» — неподдельно заинтересовалась я. «Пока Олесе не исполнилось 18 лет», — ответила горе-мамаша. «А последние 4 года на что вы жили?» И тут до Клеопатры дошло, что она сболтнула лишнее. Она рассмеялась неестественным смехом и неожиданно предложила. «Не хотите ли чаю?» «Спасибо, нет», — честно ответила я. «Вообще-то я не отказалась бы попить и даже поесть, но не делать же этого в компании сомнительных людей, да еще на их территории». «Так все же, где вы работали последние 4 года?» — вернулась я к основной теме. «Подрабатывала в разных местах», — раздраженно ответила женщина. «Сейчас существует 1000 способов заработать, надо лишь приложить ум». «Олеся вам когда-нибудь рассказывала о своем парне по имени Елисей?» Клеопатра Валентиновна искренне удивилась. «У нее был парень? Никогда бы не подумала! Чтобы Мелехин уступил дочь другому мужчине?» «В каком смысле уступил?» — нахмурилась я. «Ну, вот так вот», — многозначительно играя глазами, уставила Севастьянова на меня. «Я не поняла, вы что, хотите сказать?» «Ходили разные слухи», — поджала губы Клеопатра Валентиновна. «Какие слухи?» «Вы же понимаете, что точно я утверждать не могу. Олеся не делилась со мной. Но как-то раз обмолвилась, что спала с ним. Так, намеком». «Дочь? С отцом?» Поразилась я, очень сомневаясь в достоверности этой информации. «А что? Мелехин он такой!» Клеопатра Валентиновна все больше распалялась. «Для него нет ничего святого. Вы знаете, с кем он сейчас живет?» «С женой». «С женой», презрительно передразнила Клеопатра Валентиновна. «Со шлюхой он живет. Это его нынешняя Кристина училась в одном классе с Олесей». «Вот как?» — не переставала удивляться я. «Да. А вы что, думали, что Мелехин святой, а я опустившаяся женщина?» — с вызовом воскликнула хозяйка. «Он и раньше любовницу имел. Она к нему от мужа бегала. Да и вообще, Дон Жуан еще тот. А вы думаете?» Она смотрела на меня с вызовом, как будто я виновата в ее неудавшейся женской судьбе и нынешнем незавидном положении. «Я ничего не думаю, просто пытаюсь разобраться», — спокойно ответила я. «Вы, конечно, осуждаете меня». «Я никого не осуждаю, мне чужд оценочный подход», — заявила я. «Это как?» — попросила уточнить Севастьянова. «А так, сыщик, равно как и психолог, не имеет права на осуждение или одобрение. Мне нужны факты, из которых я складываю потом картину происшедшего». Клёпа посмотрела на меня с недоверием. «Так вы не можете утверждать, что между Олесей и ее отцом были такие же отношения, как и между вами?» Я решилась на провокацию, обвела руками пространство, в котором находились хозяйка квартиры и Вовик, и увидела, как зарделись щеки неудавшейся актрисы. «Моя личная жизнь — это мое дело», — пробормотала она в сторону. «Никто и не спорит», — быстро парировала я. «Тем не менее, я жду ответа на вопрос». «Я не могу утверждать на 100%, — чеканя слова ответила Севастьянова. «Но вы проверьте. Там не все так чисто, как может показаться. Мелехин еще та птичка. Правда, Вовик?» Она потрепала своего Альфонса за щеку. Тот отодвинулся и посмотрел на Клёпу сукаризной. «У вас есть фотография дочери?» спросила я. «Где-то есть. Сейчас поищу». Мне не нужна была фотография Олеси. У меня уже была та, что дал Алексей Привольнов. Мне нужно было, чтобы Севастьянова удалилась. Едва Клеопатра вышла из комнаты, я попросила Вовика. «Будьте добры, принесите стакан воды». Альфонс, помедлив и оглядев меня ставшим уже привычным масляным взором, вышел. А я мигом подлетела к серванту и, выхватив фотографию из-за стекла, сунула в сумочку, после чего снова села на место. Когда молодой герой-любовник появился со стаканом воды в руке, я угрожающим тоном сказала. «Слушай, Вовик, я сейчас уйду, а ты через 5 минут найдешь предлог и выйдешь на улицу. Я буду тебя ждать. Если не выйдешь, пеняй на себя. Упеку тебя в тюрьму». Глаза Вовика от страха стали круглыми, как у ребенка. «А что я такого сделал?» спросил он испуганно. «Там узнаешь», — уклончиво ответила я. Тут вернулась Клеопатра с фотографией в руках. «Вот, Олеся подарила. Правда, здесь ей всего 14 лет». Я взяла в руки фотографию. На меня смотрела красивая светловолосая девочка с большими синими глазами. На обороте было написано «Милой мамочке от Олеси. Люблю». «Можно мне взять фотографию?» «Бога ради», — ответила Севастьянова. Я убрала фотографию в сумочку, присовокупив ее к портрету странной парочки. Решив, что для первой беседы узнала предостаточно, поспешила уйти. Впрочем, я была уверена, что мне предстоит побеседовать с этими людьми еще, может быть, не один раз. Я вышла на улицу и стала ждать, не сомневаясь, что Вовик явится. То, что совесть в нем нечиста, очевидно, и мои угрозы явно возымели действие. Теперь нужно лишь грамотно воспользоваться своим психологическим преимуществом. Я не ошиблась. Не прошло и 3 минут, как Вовик вышел из подъезда. Он выглядел еще более испуганно и жалко, чем в квартире. Остановившись рядом со мной, он осторожно спросил. «Чего вам от меня надо?» «Во-первых, скажи мне свое имя». «Вова. Владимир Кутепов». «И не стыдно тебе, Владимир, такому здоровому парню находиться на содержании у женщины, да еще пожилой?» — язвительно спросила я. «Всяк живет, как может», — небрежно ответил Вовик. «Я ее не просил, она сама навязалась». «Вот что, Кутепов», — сказала я. «Выбирай. Или ты сейчас чистосердечно мне во всем признаешься, или я тебя арестую и устрою очную ставку со свидетелями». «Да что я натворил-то?» — испуганно закричал Вовик. «В чем мне признаваться-то?» «Свидетели утверждают, что осенью ты не давал прохода Алисе Мелехиной. Приставал к ней. Что тебе было от нее нужно?» Щеки Вовика порозовели. «Она мне нравилась. Как женщина». «А ты ей?» Кутепов смутился. В принципе, он мог бы и не отвечать, поскольку ответ был достаточно очевиден. «И что же, она тебя отшила?» «Ну, в общем, да». Кутепов смотрел в асфальт и ковырял в нем ботинком. «Ты что делал в тот момент, когда Олесю убили?» Владимир сразу поднял глаза. «У меня полное алиби. Совершенное!» — суетливо произнес он. «Мы были вместе с Клёпой дома, смотрели телевизор, так что я абсолютно ни в чем не виноват. Да и зачем мне все это? Я совершенно не способен убить человека. Это все не в моем стиле». «Скажи мне, пожалуйста, Вовик, на что же вы с Клёпой жили последние 4 года?» — вздохнув, спросила я. «Не знаю. Я живу с ней всего год», — ответил Кутепов. «Это ее дело, где брать деньги. Я ничего не знаю. Может, у Олеськи?» «Это как?» — удивилась я. «Ну, она приходила к нам раз в месяц, тайком от отца», — зачем-то понизив голос, сказал Кутепов. «Они о чем-то шептались с Клёпой. Потом она пила чай и уходила. Может быть, оттуда и деньги?» «А почему Олеся приносила деньги?» «Да не знаю я», — отмахнулся Кутепов. «Клёпа все равно вам ничего не скажет». «Да и не имеет это значения. Посудите сами. Если деньги были от Олеси, зачем нам убивать ее?» Я была вынуждена признать, что в данном случае Вовик прав. Если по каким-то причинам Олеся помогала деньгами своей опустившейся матери, то убивать ее не было никакого резона. «Ну ладно», — не сбавляя волевых ноток в голосе, сказала я. «А насчет Олеси и ее отца? Это что, правда?» «Черт их знает», — пожал он плечами. «Думаете, мне есть до этого дело?» «Ну, тебе же нравилась Олеся». «Ну и что? Я что, должен был интересоваться, с кем она там еще спит, что ли?» «Ты аморальный тип, Кутепов», — вздохнула я. «Вы же сами говорили про отсутствие оценочного подхода», — неожиданно взъелся он. «Иногда прорывает, извини. Ладно, герой, на сегодня с тобой все. Иди с миром и грей постель своей прелестнице», — язвительно сказала я. Кутепов обиженно посмотрел на меня и вошел в подъезд, а я, выругавшись в сердцах ему вслед, поспешила уехать.